Мусанском горнодобывающем объединении, где все силы сосредоточены на устранении последствий от наводнения, каждый день добивается видных успехов. Его коллектив, неся круглосуточную трудовую вахту, за короткий срок снесли с трансформаторной станции грунт и грязи в 15 тысяч с лишним кубометров, в результате чего вырабатывается нужная для производства электроэнергия. На заводе «Коронок», приведя порядок, 50 с лишним затопленных машин обеспечивают ритмичность производства. На конвейерном предприятии по перевозке грунта закончили ремонт электродвигателей, трансформатора и других видов крупногабаритного оборудования. Отремонтировано 900 с лишним квартир, восстановлена поврежденная оползнем автодорога и налаживается перегрузка стройматериалов. Большие рабочие силы и техника мобилизованы на восстановление разрушенной плотины, которую уже насыпали землю в 100 тысяч с лишним кубометров.